королевское здоровье и его последствия. Осмотр царственной особы утром еще до завтрака показал некоторое улучшение работы печени и поджелудочной. Волшебного выздоровления не наступило, конечно, но нормализовалось выделение желчи, застойные явления в портальной вене тоже пошли на спад. Спазмолитики, добавленные в зелье, обезболят. А вот энергии для улучшения метаболизма добавим сейчас. Еще при сканировании увидела, что ткань печени начала регенерировать. Да, слабо и медленно пока, но дело сдвинулось. Завтракал король в нашей компании в семейной столовой с явным аппетитом. Молочная каша, блины со сгущенкой, сливками, сырная нарезка, мясная нарезка. И тут меня осенило. Сейчас я пою короля зельями, кормлю диетическими блюдами, а он вскоре вернется во дворец, а там ему подадут на обед вино, жирное мясо и прочие излишества. Что тут делать? От неожиданности такой ситуации я и ляпнула вслух это. Присутствующие за столом замерли, не донеся ложки до рта. Первая отмерла Варя. Пожав плечами, сказала: «В чем проблема? Собери обед и перекусь его величеству с собой. Самостоятельно поесть можете, ваше величество?» Я аж глаза зажмурила от такого вопиющего нарушения протокола. Потом, приоткрыв на всякий случай один глаз, осмотрелась. Вроде все живы. Король вообще в недоумении переводит взгляд с одного на другого, так и держа ложку на весу. Потом также молча придвинул к себе тарелку с блинами и вазочку со сгущенным молоком, продолжил есть. Я приободрилась и задала следующий вопрос. «Ладно, обед с собой, ужин у нас, все хорошо. Но как его величество будет сохранять готовые блюда? Вначале холодильник, а затем микроволновка, что ли?» Ответ не заставил себя ждать. «Фигня, война! Это уже Колька. Все просто. Мы же на чердаке нашли такие красивые шкатулки. Упаковать обед и перекус в наши контейнеры скоропомощные. Мы же в них себе обеды возили, помнишь? Ничего не выливалось. Поместить их в меньшую шкатулку, а ее, в свою очередь, в большую. Между ними положить снежинку, а когда надо поесть, убрать снежинку, положить огонек. И все. Чай можно налить в наш термос, сок в полторашку из-под газировки. Проблема с диетой и с отсутствием яда решена». А ведь точно. Я поняла, что снежинкой и огоньком Коля обозначил артефакты, охлаждающий и разогревающий. Я рванула на кухню к Тильде, Коля за нужной тарой. Король продолжал невозмутимо завтракать. На кухне мы с Тильдой торопливо готовили королевский обед на вынос. Куриный суп, бифстроганов с картофельным пюре, салат из свежих овощей, чай, свежая выпечка. На перекус положили банальные гамбургеры с куриной котлетой, сыр, сок. Ну и хлеб. Главное, точно никакого яда в пище не будет. Не забыть бы флакон с зельем. В кухню ввалился Коля с кучей тары и искомыми шкатулками. Мы в четыре руки все упаковали, получилось все компактно и надежно. Затем этот клоун жестом фокусника вытащил из карманов артефакты. Теперь надо все показать и объяснить королю. Мы опять потащились с королевским обедом в столовую. «Вот, ваше величество, смотрите. Эти контейнеры открываются так, а эти емкости с чаем и соком так. Вот готовые блюда мы укладываем сюда. Вот этот камень для охлаждения, чтобы не испортилось. В обед вынимаете этот камень, вкладываете вот этот, сдвигаете его по выемке вправо, блюда нагреваются. Сок, салат, хлеб и выпечку подогревать не надо, просто достаньте из контейнера. Обязательно примите вот это зелье». Фух, кажется, все. Инструктаж окончен, провожаем монарха до вечера. После отбытия короля с герцогом все занялись своими делами. Петя в мастерской, Варя и Коля на новые участки. Коля проверял отвод воды с заболоченной поймы и промывку солончака, подводил источник воды к планируемым Варей новым посадочным площадям. Варя занималась подготовкой грунта к посадкам. Очищала от сорняков, рыхлила почву, Зарян следом формировал гряды. Михей, Бор и Рим делали из досок ограждения для гряд. Что-то мне моя интуиция подсказывает, что просто так нам королевский визит не обойдется. Надо еще строить теплицы. Оставшиеся огородники занимались уборкой урожая на нашем огороде. Выкапывали, сортировали, убирали на хранение корнеплоды, относили для заготовок на кухню, готовили часть картофеля к новым посадкам. Рассаду тепличных овощей Варя вырастила заранее, скоро можно высаживать ее для второго урожая. Пока на грядах остались расти те растения, которые Варя предназначила на семена. Митрич с Видаром в своих владениях наводили полный орднунг. По окончанию визитов короля он ожидал в гости своего дворецкого приятеля-рыбака. Он с ним активно переписывался через почтовую шкатулку. Мне надо было обсудить с Тильдой меню, и вообще кухонными делами давно не интересовалась. Поработать с Максом, проверить, как там наша стройка века, потом отдать долг медицине. Затем опять король, покой нам только снится. На ужин запланировали жульен, вчера Зарян принес из нашего леса целую корзину грибов, очень похожих на наши белые. Сказал, что это первые грибы, через неделю-другую пойдут грибы массово, можно будет заготавливать. Ух, здорово! Люблю грибные блюда. И грибную икру, и соленые, и маринованные, а уж зимой супчик с сушеными грибочками просто слюнями захлебнутся от аромата. Теперь Зарян заведовал еще и нашим лесом. Навел там порядок, убрал весь валежник, больные деревья, расчистил поляны с дикоросами и лесными ягодами. Лесная земляника тоже начала поспевать, и то лукошко ягод, что вместе с грибами принес Зарян, тоже решили подать со сливками. А из выпечки будет банальная шарлотка, но украшенная взбитыми сливками. Ох, и хлопот нам принес этот визит. Не зря же говорил кто-то умный: минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Как опять же моя интуиция уже не шепчет, а вопит, просто король теперь вцепится в нас с этими ваннами, с новыми овощами и продуктами, и с новой кухонной техникой. Придется чем-то жертвовать. В работе с Максом были светлые пятна. Во-первых, он узнал по моей просьбе, когда будет ярмарка в приморском городе у нашего галантерейщика. В следующие выходные. Как раз закончим лечение монарха и буду свободной. Я нашим рассказала про ярмарку, захотели пойти туда сразу все. Даже Митрич солидно сказал, что новые рыболовные снасти ему нужны. Друган ведь приедет. Макс так жалобно смотрел, что я не выдержала, рассмеялась и сказала, что он тоже с нами. Тем более, что мы еще намерились завязать контакты с заморскими купцами. Да, мы узнали, что понятия франшизы у них нет. Но, вероятно, с заморскими можно будет обсудить этот момент, тем более на наши новинки уже есть право патента. Сходили, посмотрели строительство. Работа там двигалась ударными темпами. Если и дальше не снизят уровень работы, то через несколько дней приступят к внутренней отделке, и можно приступать к монтажу оборудования. Макс сказал, что завтра придут кандидаты на работу в пекарню. Значит, собираем малый консилиум. Никей, Линда, Макс и я, как решающий фактор. Еще Макс рассказал, что присмотрел в городе лавку с участком. Но там такая лавка, что проще снести и построить новую. Участок позволяет. Но и просят за нее совсем немного. Скорее всего, так и сделаем.